Женщины принадлежали к театральному миру и к полусвету. Костюмы были в большинстве исторические. Придворные дамы двора Людовика XV танцевали с пажами Карла V, а первая кадриль соединила в одной и той же фигуре английскую королеву Елизавету, маркиза де Лозен, Агнессу Сорель и Людовика XIII. В то время как в мастерской шли танцы, несколько гостей удалились на балкон, несмотря на свежий ночной воздух и начинавший накрапывать холодный дождь. Было около 11 часов вечера. Один из гостей облокотился на перила балкона и смотрел с грустью вниз, почти не слыша доносившихся из зала звуков вальса. Человек этот был в маске и одет в черный костюм вельможи двора Марии Стюарт. Он был высокого роста и, по-видимому, еще очень молод. Опершись на руки, грустный и задумчивый, точно находился за столье от праздника, он прошептал тихо: «Такова жизнь. Люди гонятся за счастьем и достигают только призрачного довольства. Пойте и пляшите, юные безумцы, еще не знающие горе. Вам не приходит в голову, что в это время другие страдают и плачут». Мечтатель бросил взгляд на горизонт. Под ногами у него спал лихорадочным, беспокойным сном окутанный туманом Париж, этот колосс из камней и грязи. Невдалеке от подножья холма сверкал фронтон оперы. Бульвары были освещены гирляндами ярких огней, соединяя блестящий, богатый и праздный Париж Мадлены с мрачным и угрюмым Парижем Сент-Антуанского предместья, убежищем бедняков и трудового люда. Еще дальше, на горизонте, по другую сторону Сены, тонувшей в дождевом сумраке, возвышался пантеон, возносящий свой купол к мрачному своду неба. «О, великий город!» — прошептал незнакомец, обнимая взглядом чудную громадную панораму царя мира. «Не ты ли сам загадочная эмблема вселенной? Здесь бодрствует веселье, там спит изнемогший труд. Под ногами у меня слышен шум бала, на горизонте светится утренняя лампа труженика. Направо песнь счастливых, улыбка любви, золотые мечты и бесконечные миражи надежды. Налево горе и слезы страдальцев, слезы отца, потерявшего сына, ребенка, лишившегося матери, жениха, у которого смерть или соблазн похитили невесту. Там мчится карета, в которой едут молодые, счастливые и прекрасные супруги. А дальше слышится таинственный свисток мошенника и скрипит фальшивый ключ ночного грабителя. О, Париж! Ты заключаешь в себе одном больше добродетелей и преступлений, чем весь остальной мир. В твоих стенах, родине мрачных и ужасных драм, совершаются такие темные подлости, неслыханные злодейства и позорные сделки, который не может раскрыть и покарать человеческое правосудие. В твоем океане грязи, дыма и шума страдает раздирающая душу нищета, которой не в силах помочь общественная благотворительность. И тут же проходят незамеченными высокие добродетели, не получившие свои заслуженные награды. Сколько великих дел мог бы совершить здесь человек, обладающий огромным богатством, направляемый светлым умом и сильной волей, исправляя все сделанное зло, благодетельствуя несчастным и награждая непризнанную добродетель. Ах, если бы у меня было золото, груды золота, я думаю, что мог бы быть таким человеком. И он вздохнул, как вздыхает гениальный человек, сталкивающийся с тяжелыми житейскими нуждами. Затем, отойдя от перил и пройдя несколько раз по балкону, также мало обращая внимания на шум праздника, как и первый уличный прохожий, он прибавил: «Боже мой, какое благородное и великое назначение! И я мог бы его исполнить! Я, не имеющий ни семьи, ни имени, —